Биг Ред. Исходя из всего вышесказанного, доктор Харпер, я считаю себя обязанным в качестве лояльного питомца Корнеля заявить, что уже первые годы работы доктора Роузбери в качестве тренера Биг Ред приводит к выводам, что команда эта стоит на дурном пути, и что в случае дальнейшего пребывания Роузбери на этом посту глубокое моральное разложение команды нанесет большой ущерб тому учреждению, которое я всегда с гордостью называл своей «Альма-Матер», и целый ряд спортивных побед на стадионах не будет в состоянии его исправить. Я продолжаю питать самые горячие надежды на то, что либо Роузбери прикажут оставить этот пост, либо под давлением возмущенных питомцев Корнеля он будет переведен в какое-нибудь третьестепенное учебное заведение. Именно с этой целью я направляю копию этого письма секретарю Союза питомцев в каждое из местных отделений питомцев Корнеля, попечительскому совету и секретарю управления по делам спорта в Вашингтоне. Искренне преданный вам доктор Юинг Джордж Ховьярд. «О, — сказал доктор Ховьярд, вся напыщенность которого моментально куда-то улетучилась, и который вдруг стал очень странно выглядеть в своем наряде, всего какую-то минуту назад казавшимся верхом элегантности. Вы видели это письмо, не правда ли?» Доктор Харперс полагал, что оно может заинтересовать меня. Вымученная улыбка приоткрыла белые зубы Ховьярда. «Да, давненько это было, не правда ли, доктор? Чуть ли не целую сотню лет назад. А по мне... словно это было вчера. Ха-ха, много воды прошло с тех пор, правда ведь?» Шах вопросительно посмотрел на Хашдрахра, как бы спрашивая у него, что же это заставило так неожиданно потускнеть мистера Ховьярда. Хашдрахр в ответ только пожал плечами. «Много лет прошло», — поправил Бак Юнг, почувствовав, что разговор принял какой-то мрачноватый оттенок. «А воды утекло». «Да-да, именно так», — глухо согласился с ним Ховьярд. «Ну, нам, пожалуй, лучше всего трогаться. Увидимся завтра утром». «Такого зрелища я не пропущу ни за что на свете». Доктор Роузбери снова повернулся к Баку Юнгу. Тем временем Ховьярд с мрачным видом повел Шаха и Хашдрахра в темную ночь над Итакой. Шах ожесточенно чихал по пути. «Итак, мой мальчик, — сказал Роузбери, — что же ты скажешь относительно 35 тысяч, да или нет?» «Я 36». «Да, — прошептал Бак, — да, и пусть все катится к чертям». Когда эта пара вернулась в датский ресторанчик обмыть сделку, Пэдди и Маклауд все еще продолжали свой невеселый разговор в темном углу. «Конечно, — сказал Пэдди, — с Роузбери работать трудно, но тут еще приходится благодарить Бога за то, что ты не работаешь на Гарвард». Маклауд кивнул. «Да, если работаешь там, они не разрешают тебе ничего надевать, кроме темного фланелевого тренировочного костюма зимой и простого трикотажного летом». Обоих передернуло от отвращения, и они тут же наполнили свои стаканы из спрятанного под столом запаса. «И к тому же без рукавов», — добавил Пэдди. Доктор Пол Протеус, а практически просто мистер Пол Протеус, находясь под действием безвредного наркотика, не видел ничего, кроме очень приятных снов, и одновременно с этим говорил, не особенно связно, но зато вполне искренне, на любые предложенные ему темы. Весь этот разговор, все эти ответы на вопросы велись в таком тоне, будто задавали их человеку, нанятому представлять Пола перед его собеседниками, в то время как сам Пол все свое внимание сосредоточил на очень милой и увлекательной фантасмагории, упрятанной от посторонних глаз его закрытыми веками. «Вас действительно выгнали, или это было сделано для вида?» — спросил голос. «Для вида. Считалось, что это нужно для того, чтобы я вступил в общество заколдованных рубашек и выведал их планы. Да только я на самом деле ушел от них».